Это что-то новое и ничего тут злого. Я просто засмотрелся на заснеженный образ чего-то иного. Там немного инея, под небом синим, и я сам не я. Такие вот сомнения, меняя маску на маску. Очередная мода, очередная сходу новая маза. Кто-то маздай, ты сам смекай. На это уйдут века, но помоги открыть людям веки. В руках есть свои реки. Но сейчас погода тихая, мы слушаем только речь. Берега окраины сознания, которую надо беречь. И мы берем и создаем что-то новое. И надежда не угасает, что это будет клево. Клянусь любить ее и навечно. Я начеркаю в своем блокноте, ведь еще не вечер. И твоя улыбка во сне больше, чем радость жизни всей. А мы сняли очки, и мы не боимся солнца, того, что будет впереди. И мы смеемся, а мы сняли очки. И подождем, голову мочим. Эти мечтания для всех. Я не один, я не одиночка. А кто-то хочет прохавать тему и отыскать себя, но я знаю, где мы. Подальше от демонов и пустых голов. А ведь народ бежит галопом и не видит нот. Чтобы утонуть, не нужен акваланг. Так чтоб идти дальше, нам не нужен танк. А кто-то также идет против системы, только в иной толпе, упираясь в стену. Доля отчаяния в стихе, но я не затихну. Пока что он со мной и диктует мне эти рифмы. Уверен в себе, и кому-то это не нравится. Остается только вера и знание, что мы справимся. Нужны силы, чтобы помощи не просить, не истерии, и с лица сотри остатки ненависти. И если не было тайн, то мы их наболтаем. А мы сняли очки, и мы не боимся солнца. Да, мир жесток, но все не так серьезно. А мы сняли очки, чтобы увидеть солнце. Мы не можем.